Но когда Господь положил на щит, и вы знаете, что Господь сделал, у вас нет страха в том, что вы умрете, потому что вы имеете веру, Господь сказал. У вас не будет страха, что с вами как-то беда приключится, потому что Господь сказал, Он наблюдает за вами. Это и есть тот двигатель. Кто-то однажды мне сказал, а где ты, интересно, где он нашел, что Дух Святой советует почти быть? Я говорю, как где? Как только Иисус Христос, Сын Божий, принял крещение, то Дух Святой что сделал? Повел его в пустыню для искушения дьявола, и он постился 40 дней и 40 ночей. Ну а кто еще может поддержать, если это серьезный пост, как не Дух Святой? Кто может дать силу? Это же непросто все. Это же все непросто. Но с другой стороны, есть какие-то вот такие, не то что две крайности, а двоякое ощущение. С одной стороны, хочется есть, потому что чем больше, тем труднее. А с другой стороны, оно очень легко переносится. Я думаю, сижу дома, у меня домашние все кушают, я могу сидеть рядом с ними, я есть хочу, но это не настолько страшно, что мне невыносимо. Абсолютно. Я с ними разговариваю. Я с ними вместе помолюсь, чтобы пищу благословил Бог. И спокойно сижу, наблюдаю, как они едят. С одной стороны, я не могу сказать, что мне не хочется, мне хочется. И чем дальше, тем сильнее хочется. Но одновременно я очень легко и просто переношу все это. Потому что Бог дает силу для этого. Поэтому я хотел бы, чтобы вы знали, что когда вы начинаете поститься, ваш организм будет болезненно реагировать на это. И если вы не поймете, что через это надо переступить, преодолеть, вы никогда не будете поститься. А между прочим, это сильнейшее служение, которое сегодня, надо сказать, забыто. А то, что это служение, я вам напомню одним текстом Писания. Когда Анна прочится, дочь Фануилова, достигшая глубокой старости, из колена Ахирова, вы помните это место Писания? Прожившая с мужем от девства 7 лет, она служила Богу при храме молитвою и постом день и ночь. Вы помните? Служила Богу молитвою и постом день и ночь. Почему Господь обращает внимание на пост? Еще одно, о чем хотел бы и вас предупредить, чтобы ваши посты не были напрасны. У многих людей складывается ощущение, что похоти различные, характер перестает буйно проявлять себя, потому что тело ослабело. Ни в коем случае это ошибочное мнение. Не потому угасает похоти различного рода, что тело слабеет. Я видел людей, которые не могли подниматься. У них дрожали руки, они расслаблены были полностью, но у них бушевали похоти. И вот эта слабость тела, она нисколько их не связывала и не украшала. Поэтому, если вы так будете думать, будете петь провал. Ваши посты не дадут эффекта никакого. Сущность в чем заключается? Когда мы находимся в молитве с постом, то мы говорим, Господи, я не буду есть и пить. То есть я отказываюсь от своего права есть и пить добровольно. Для того, чтобы молиться, умру, но я хочу получить от тебя то, что я прошу. И Бог видит такую самоотверженность. Вы понимаете, что не есть и пить, начать умирать, не каждый решится на это. Вы меня хорошо понимаете? Почему именно пост? Потому что в Эдемском саду впервые человек согрешил. Через что? Очень сильно захотелось вкусить запрещенный плод. Вы вообще-то хорошо помните, наверное, с воскресной школы. Что? Вкусили. То сегодня следует обратное. Господь, Адам с Евой вкусили. Они разорвали контакт с тобою. А я сегодня не буду есть, чтобы наладить его, чтобы ты мне ответил. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Хорошо понимаете смысл, почему именно пост имеет такое огромное влияние. Потому что Ева с Адамом пали на этом, они вкусили. А мы говорим, а я умру, не буду есть и пить. Но я хочу, чтобы ты ответил мне на мою нужду. Я хочу близости с тобой. И Господь на это обращает внимание. Почему? Потому что вы добровольно отказались есть и пить. Бог никогда не будет вас заставлять поститься. Он будет вас учить, Он будет вас направлять, но никогда не заставляет никого. Вы это должны делать добровольно, отказаться от своего права есть и пить. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, когда мы находимся в посте, это очень важный элемент, это молитва наша, ведь это просьба. И однажды, когда Господь меня учил, то Он сказал так, Он показал мне мои дни, которые были в посте, они были как плоды круглые, но одни были больше, другие были меньше. Третьи были большие, некоторые совсем маленькие. Он говорит, вот условным языком, вот твой пост, который ты совершал. Я говорю, Господи, а почему вот эти маленькие, а эти большие? Господь говорит, вот где большие, ты много молился, а где маленькие, ты мало молился. Не ел и не пил. Правда, не пил, я немножко остановлюсь на этом моменте. Он говорит, каждый день одинаково было. А молитвы разные были, количество этой молитвы. И поэтому одни вот эффективные были, а другие неэффективные. Поэтому, когда вы становитесь пост, я хотел бы, чтобы вы заполнили этот день как более полно молитвой к Богу в вашей нужде. И потом Господь однажды сказал так, когда ты находишься в посте, не ешь и не пьешь, и не молишься, то ты похож на человека, который пришел перед лицом мое, склонил колени, поднял ко мне свои руки и ничего мне не говоришь. И Господь говорит, мне надо говорить. Вы понимаете, насколько это важно? Господу нужна наша молитва. Почему молитва с постом называется усиленной молитвой? Потому что, я как пример приведу, что значит усиленная молитва. Потому что у нас очень часто не так много есть времени, чтобы молиться. Для многих людей умственный труд отнимает часть времени. Для других людей, они просто с другими людьми имеют беседу, они не могут молиться в это время. Вот когда я сегодня говорю к вам, я ж не могу молиться. Это невозможно. Это говорят, был какой-то знаменитый там где-то американец, который, говорит, мог одновременно и писать, и говорить, писать одно, говорить другое, и одной рукой писал ответы, а другой рукой вопросы задавал одновременно. Но, я думаю, вы и я не такие люди, поэтому если мы одно делаем, то что-то другое упускаем. Но когда мы находимся в молитве с постом, то вот та молитва, которая во время поста произнесена, она оказывает гораздо сильное влияние на отношение наших к Богу. Для примера, но я тут просто чисто условно говорю, это не значит, что именно так есть. Во-первых, зависит сила молитвы от дня, в котором мы находимся в посте. Допустим, первый день молитвы с постом и десятый – это очень разные по силе воздействия. Я уже это испытал сам на себе. Ну, очень коротенько скажу. Когда было время, я заболел в свое время, и Бог мне сказал, что 20 дней молитвы с постом, и тогда я твою проблему решу. И когда где-то прошло 14 дней, я сказал, Господи, я уже устал очень сильно, потому что я тогда работал на производстве. И получалось так, что когда я в молитве с постом, то как специально один агрегат отремонтирует, другой стоит на очереди. Никаких поблажек нет, это просто невозможно выдержать было просто так, чисто по-человечески. И говорю, Господи, я уже устал, скажи кому-нибудь, пусть мне помогут. Потому что я знал, если я буду просить, то мне трудно найти тех людей, которые помогут. Они могут согласиться, но в силу своих причин, своих нужд, они не смогут поставить мою нужду серьезно. Вы это хорошо понимаете все. А если Бог найдет человека, то это будет более-менее свободно от своих нужд, и он мне больше может помочь. Я пока что помолился и забыл, что я помолился. Потом приходит время, кончается 19-й день, и Господь говорит, все, у тебя сегодня последний день. Я говорю, Господи, а как? Я ж вроде считал хорошо. Ну, раз Бог сказал, даже сказал, мне ж хорошо, 20-й день не надо. Это все-таки 20-й день, да не второй. И кто когда-нибудь будет, вы узнаете что-то такое. Хотя я не говорю, что это подвиг какой-то, я совсем не это говорю. Я просто говорю, что ну, это довольно непросто все. И потом я узнаю, когда я вот так вот помолился, одна еще видит сновидение, то привезли больного, когда глянули, это я, но сказали, его лечить мы не будем за так, за него надо платить. И она поняла, что надо молиться, тут же получается молитва с постом. Другая идет в магазин за хлебом и слышит четкий ясный голос на ухо, Коля заболел. Она сразу понимает, какой Коля заболел, молитва с постом. Потом третья, и они втроем взяли трехдневный пост. И они этим трехдневным постом втроем, они сняли один день, 20-й. Вот насколько эффективность большая первого дня одного и того, который дальше отстоит. Вот я пытаюсь вам показать сегодня, ну что значит усиленное. И почему? Потому что когда в молитве с постом, допустим, помолился 3 часа, как пример говорю. Вот я просто его придумал на ходу. Но это будет означать не 3 часа, если бы так 3 часа помолить, а в молитве с постом это за 9 застоит. Вы поняли меня хорошо? Почему она усиленная? Много может, потому что у Бога есть норма на все. Вот мы потому иногда бываем в смущении, что это, не знаем это истину. У Бога на все есть норма. И есть норма молитвы, чтобы Бог ответил. Если мы этого не знаем, мы будем терпеть ущерб и урон. Мы говорим так, я молился вчера, молился позавчера, молился целый месяц, ничего. Я тогда задаю вопрос, а кто тебе сказал, что через месяц Бог тебе ответит? Вот если Бог сказал, вот молись целый месяц, ну как пример, по 3 часа в день, и вы помолились, и Бог не ответит. Вы скажете, обождите, а что ж тут такое? На Бог-то не говорил, сколько вы будете молиться. Мы сами себе назначим срок, определим много или мало, а после претензий к Богу, почему ты мне не ответил, что я молилась столько много, и ты мне не ответил. Я это знаю из собственного опыта. Вообще, это не мой опыт, потому что опыт, который не подтверждается Писанием, это не опыт. На него нельзя обращать внимание. У Бога на все есть норма. Вы помните, мера, беззаконие, амореев, еще не наполнилось. Помните это место Писания? Или мерою ты наказывал его, выбросил, как дуновением так сказать, чужую землю и так далее, и так далее. Вы помните откровение Иоанна? Когда пришел ангел, видите, и была полная чаша наполнена. Молитвами швед. И после того, как она была наполнена, только тогда ангел начал трубить, и началась работа. Вот почему сегодня мы должны знать эту истину. Есть то, та норма, которая нам должна быть. Но она тоже индивидуальна, зависит от нашей веры. В одного веры хватает 5 минут помолиться и получить, а другому надо, чтобы получить веру и получить, надо 52 часа. От нашей веры зависит. Но вера что говорит? Просите и получите, правда? Это вера или не вера? Или стучите и будет отворен. Написано, стукните и вам отворят. Попросите и получите. Просите, стучите и ищите. Не написано поищите, а поищите эту ограничено. А ищите, пока не найдете. Вот это надо никогда не забывать. И поэтому, когда мы молимся в молитве с постом, мы быстрее наполняем ту меру, через которую Бог может нашу веру сформировать и дать нам просимое. Вы поймите одно, что когда мы молимся, наше сердце открыто для Господа. И в это время Бог непонятным для нас путем формирует нашу веру. Вы, наверное, наблюдали. И, может быть, у своей жизни было такое у вас, когда вы начинали молиться, и вдруг вам уже приходила уверенность, что вы получите. Было такое, правда? А было, когда молились, молились, а уверенности не было, что получите. Вы верили, что молитва принята? Вы верили, что Бог вас слышит? Потому что если бы не верили, то не молились бы.